Город Граника, столица королевства Лаира. Мне приснился замечательный сон, в котором мы с Лиевой с большим энтузиазмом проверяли на практике информацию из книги о настоящей любви, Камасутры. И только окончательно проснувшись, понял, это был не сон. Мое тело обвивала спящая ладья, а простыня сохранила однозначные следы. И ведь совершенно не помню, как девушка влезла в мою постель, и все прочее, лишь тот сон как-то мог прояснить происшедшие проделками хитрой богини, обещавшей не подглядывать. Ага, верю. Ладья проснулась, едва я нащупал на ее талии пояс невесты, обхватив меня еще сильнее и сказав самую страшную фразу, которую только может услышать мужчина от женщины в постели. «Хочу еще». Поняв, что сопротивление не только бесполезно, но уже и совершенно бессмысленно, сдался на милость победительницы, о чем ни разу не пожалел, заодно убедившись, что без Лиевы тут действительно никак не обошлось. Уж больно Ладья в некоторых моментах на нее стала похожа, а потом нас оторвал от увлекательного занятия настойчивый стук в дверь. «Рейяликис, тайная канцелярия, старший агент», представился мне улыбчивый мужчина среднего возраста, когда я пригласил настойчивого гостя внутрь. «У меня к вам имеется несколько важных вопросов, от которых многое зависит как для нас, так и для вас. Прошу вас для начала подтвердить свои полномочия», — спокойно ответил ему, усылая знаком руки любопытную ладью обратно в спальню. Мужчина залез рукой во внутренний карман костюма и достал большой знак в виде золотого щита и птичьего пера, изображенного на нем. «Покажите ваш личный перстень агента», — не удовлетворился я предъявленным документом, в котором даже магии не было. Тот на несколько мгновений опешил от такой неслыханной наглости, но мой уверенный вид и твердый голос не оставляли сомнений в законности требований. Агент вытянул правую руку и проявил очень знакомый перстень на указательном пальце. «Как вы узнали, что у меня он есть? И вообще, откуда вам известны некоторые наши тайны?» Его взгляд приобрел вид арбалетного прицела. «Присаживайтесь к столу, и прошу подождать минуту, сейчас все объясню», — медленно повернулся к нему спиной, чувствуя его готовность в любой момент попытаться парализовать меня. «Интересно, какой будет его реакция, когда это у него не получится? Я уже позаботился о том, чтобы на меня магия перстня агента не подействовала, немного изменив работу нескольких нервных узлов в своем теле, полностью убрав обнаруженную уязвимость. Впрочем, обострять отношения с тайной канцелярией все равно пока рано». Порывшись для виду в вещевом мешке, незаметно достал из своей сумки перстень агента, найденный у разбойников. «Должно быть, это вам хорошо знакомо», — сказал я, положив амулет перед сильно озадаченным гостем. «И на будущее примите мой совет, не пользуйтесь невидимостью, лучше измените внешний вид амулета. Опытный взгляд заметит, что на вашей руке что-то есть, и сделает определенные выводы». «Так откуда у вас такие обширные познания?» Агент с каменным лицом, едва скрывая свое сильное волнение, взял со стола небольшой предмет. «Для дела, с которым вы пришли сюда, это ведь совершенно все равно, не так ли?» Улыбнувшись, увел разговор в сторону, не желая проявлять свой не очень законный статус тайного агента. «Да, вы правы, уважаемый», — кивнул он. «Собственно, благодаря этому», — он поднял перстень к своим глазам, — «дело почти разрешилось. Я занимаюсь расследованием недавней гибели наших агентов, и мне хочется узнать вашу версию событий боя с разбойниками. Моих пленников уже полностью выпотрошили, теперь хотите сверить ответы?» — спросил его, продолжая широко улыбаться. «Да, это обычная следственная практика», — ответил тот, перестав пытаться просверлить меня своим взглядом. «Значит, дело было так», — кратко пересказал ему события того непростого боя и его последствий. «И как показывает ваш амулет, я ни разу не соврал», — в конце ехидно заметил ему. «И тем не менее всей правды тоже не сказали». Агент покачал головой, выражая свое легкое недовольство. «Однако для закрытия вашего дела ее должно хватить», — заметил я, в который раз развеивая его показную строгость своей улыбкой. «Специально для вас тех пленных сюда тащил, теперь работайте с ними и узнавайте, через кого у вас в конторе течет к ночникам секретная информация». Вот после этих слов агента неслабо пробрало, видимо, я попал в чувствительную болевую точку. Тот было собирался накинуться на меня с другими вопросами или вообще немедленно арестовать, но вовремя понял, что я не просто так жестко говорю с ним с самого начала нашей встречи. «Благодарю за помощь», — кивнул он, поднимаясь из-за стола. «Сегодня вас еще навестят следователи по прочим делам, Расскажите им о ваших дорожных приключениях. Надо же, больше 300 смертных меток, как во время последней войны, заметил он, покидая меня. Обещанные следователи не заставили себя долго ждать, крепко взявшись за всех нас сразу же после завтрака. Им хотелось непременно узнать подробности буквально каждого столкновения с шайками разбойников, кто, сколько, как выглядели, с каким оружием и прочее. Особенно это касалось пришлых. На мой вопрос, почему стража не отлавливает погибших бандитов у городской точки возрождения, получил ответ: смертные метки проявляются на игроках не сразу после их воскрешения, а лишь через несколько часов. За это время разбойники могут спокойно покинуть территории, контролируемые стражей, а задерживать всех подряд без должных оснований запрещает закон. Потому-то им и приходится вести кропотливую работу со свидетелями, дабы эти основания появились. И об успехах стражи в деле искоренения преступности можно узнать, просто проехав через площадь Торжества Справедливости. Когда следственная бригада закончила работу со мной, старший следователь сказал: «У королевской стражи к вам больше нет никаких претензий, потому все ограничения на перемещение сняты. При большой необходимости вы можете покинуть этот постоялый двор прямо сейчас. Кроме того, вы получите премию в 100 золотых за каждого убитого разбойника по числу присутствующих на вас смертных меток. Я не смогу сейчас снять их, мой амулет тут не поможет, меток слишком много, потому возьмите специальный листок, подтверждающий вашу невиновность. И вообще рекомендую пока не выходить в город во избежание возможных неприятностей. Проживание для вас и ваших людей тут полностью бесплатно в течение месяца. Отдыхайте, восстанавливайте силы, а через несколько дней вас вызовут для торжественного награждения. Советую озаботиться подобающим костюмом. Завтра сюда прибудет опытный портной. Благодарю за проявленную заботу», устало кивнул следователю. Его расспросы отняли немало моральных сил, заставив заново вспоминать пережитые неприятные моменты. Ожидание того награждения затянулось на целых 5 дней. Девушек я загрузил совместными тренировками на заднем дворе, где можно было не только выгуливать лошадей, но и устраивать спарринги. Выдав им подробные инструкции и эликсиры, продолжил работать над своими амулетами, наконец-то обретя немного свободного времени, когда никто не дергает и не отвлекает. Первым делом довел до состояния работоспособности промышленные конструкции, а затем приступил к долгожданной модернизации своего боевого перстня. Кроме управляющих плетений добавил туда качественно переработанную систему маскировки самого перстня на пальце и набор магем, отводящих чужое внимание, с которым пока полностью не разобрался, то есть до конца не понял, как они действуют, пересчитав под свой вариант магии в том же виде, как считал из амулета, оставшегося у принца. Активировать систему личностной привязки не стал, хоть и встроил ее аналогично реализации в амулете агента. Если до меня кто-то реально доберется и сумеет снять перстень с пальца, то пусть владеет им по праву силы, а так останется возможность быстро передать кому-либо из девушек в случае большой необходимости. Вот что у меня получилось в итоге, по мнению системы: многофункциональный боевой амулет, исполненный в виде мужского перстня. Материалы: истинное серебро, золото, платина, мифрил и драгоценные камни. В качестве энергии для работы используется аура владельца, имеется внутренний накопитель. Встроены боевые магемы высшего порядка: электрическая молния, шар огня, ледяная стрела, водяной клинок и воздушный кулак. Возможно дополнительное внедрение не более 2 высших магем. Поражающее воздействие на цель зависит от развития ауры владельца и запаса энергии внутреннего накопителя. Дополнительные функции: адаптивный отвод постороннего внимания от владельца, действует на всех, за исключением опытных магов и владельцев противодействующих амулетов, полное сокрытие магического фона в неактивном состоянии, возможность придавать перстню произвольный внешний вид посредством наложения динамической иллюзии, включая эффект полной невидимости. Система личностной привязки к владельцу неактивна. С применением микроскопических трубок открывались некоторые возможности дальнейшего усовершенствования полученного изделия, но не такие уж большие, как мне хотелось. Впихнуть функционал магического щита в него никак не удастся. Для этого придется создавать принципиально другой амулет, заточенный только под одну функцию. Да и сами плетения щитов стоит серьезно переделать. Мне сильно не нравится сам факт существования амулетов и артефактов, позволяющих полностью игнорировать подобные щиты. Тех же стрел повергателя титанов и оружия пришельцев со звезд, к К примеру, стоило провести исследование и определить, как происходит пробой счетов всем подобным, дабы устранить обнаруженные уязвимости. А для этого потребуется создавать уже специальные научные амулеты, способные регистрировать многочисленные эффекты, совершенно незаметные восприятию обычного мага. Работа сложная и крайне небыстрая, однако конечный результат того стоит. Некоторые прикидки по исследованиям в голове уже есть, осталось довести их до практической реализации. Но это потом. Следующим на очереди стал мой амулет агента тайной канцелярии. Управляющую фокусировкой луча систему я радикально изменил, сделав ее более эффективной, ибо исходная реализация показалась мне крайне неудачной. Можно сказать, перстень агента стал первой подобной работой неизвестного великого мастера, после чего он создал высший амулет вора, где произвел серьезную работу над ошибками. Да, и тот, и другой амулет имели весьма близкое родство по своей начинке, и хороший специалист сумеет понять, что было создано в начале, а что потом. Я же пошел еще дальше. Поняв принцип действия и механизмы управления, рассчитал собственное плетение с аналогичным функционалом, отличающееся лучшим быстродействием и меньшей затратой энергии при работе. Да и занимаемое им место сократилось примерно в 3 раза. Такую большую работу я проделал с прицелом на создание собственных амулетов аналогичной направленности, и размер плетений, занимаемый ими в металле, выходил на одно из первых мест при расчетах из-за большой стоимости истинного серебра и трудности его приобретения. Транжирить ценный металл на всякие кривые поделки совершенно не хотелось, а с применением промышленного метода очистки можно было еще больше его экономить. В конце починил даже систему личностной привязки амулета, оставив ее почти в неизменном виде. Теперь опасности разоблачения можно не опасаться. Действием привязки перстень сам доказывает полномочия своего владельца. Осталось лишь разобраться с кучей других вложенных в него магем. Глава 9. Визит к королю и новый друг. Едва собрался заняться изучением накопленных за прожитое в этом мире время неизвестных магических изделий, которые давно ждали своего часа, как был потревожен сообщением о необходимости срочно собираться на церемонию обещанного награждения. И собираться нужно быстро, карета уже ждет. Явившийся за мной сопровождающий пожелал непременно посмотреть, как я переодеваюсь, мол, все должно выглядеть в самом лучшем виде, иначе я не окажу подобающего впечатления на достойных людей. Оружие, значит, не прятать? В лоб спросил его, своеобразно поняв такой особенный интерес к предметам одежды. Это совершенно лишнее, сокрушенно вздохнул он, как бы оправдываясь в своей столь нетактичной миссии. Впрочем, он все равно попытался незаметно обыскать меня, когда я вышел при полном параде из ванной комнаты, причем используя специальный поисковый амулет. Естественно, ничего не нашел, я даже убрал с рук лишние амулеты в пространственный карман. К одежде тоже никаких претензий не получил, хотя задействованный сейчас образ скорее относился к практичным деловым, нежели к парадным костюмам. По пути было интересно смотреть на столичный город в окно кареты. Мы проезжали через несколько больших площадей. Первая оказалась площадью торжества справедливости, основными достопримечательностями которой являлись гирлянды мертвых тел, качающихся на многочисленных виселицах. На груди каждого казненного имелся плакат с кратким описанием его заслуг, приведших в это скорбное место. Среди покойничков заметил парочку знакомых по недавним событиям лиц. Пока мы проезжали мимо, рослые палачи вели очередных неудачников к еще свободным столбам с веревками. Следующую площадь занимал блошиный рынок, здесь любой желающий мог продать все что угодно, заплатив небольшую пошлину. Но чего-либо ценного на этом рынке обычно не продавали, для этого существовали цивильные торговые ряды неподалеку отсюда, как пояснил мой сопровождающий. Дальше наш путь пролегал через площадь наемников. Тут купцы искали охрану для своих караванов, а любые воины могли попробовать предложить свои услуги тем, кто в них нуждался и готов был заплатить. Последняя площадь, через которую мы проехали без остановки, называлась магической. С одной стороны располагалось главное здание академии, а вокруг нее находились многочисленные лавки, торгующие магической продукцией. В других частях города торговля любыми магическими предметами официально не одобрялась, хотя прямо и не запрещалась. Здесь же можно было найти небольшие конторки практикующих магов, готовых определить неизвестный предмет или зарядить ваш амулет за соответствующее вознаграждение. По рассказу сопровождающего, в столице есть еще несколько площадей. Храмовая, портальная, оружейная, ремесленная, площадь свидания и цирковая, но они располагались на другой стороне реки, разделяющей город на две части. Когда мне уже надоело смотреть в окно, карета въехала в большую арку, оказавшись на территории дворцового комплекса, а затем остановилась перед величественным зданием с высокими колоннами. «Ждите тут, вас скоро позовут», — сказал мой сопровождающий, незаметно проскользнув в какую-то дверь. Кроме меня здесь обнаружилась пара дюжин человек, среди которых я с радостью заметил старшину Гроха. Купеческий караван уже на второй день покинул закрытый постоялый двор, а вместе с ним исчезли и те, с кем мы проделали долгий путь, постоянно отбиваясь от разбойников. Мне даже не удалось поговорить со старшиной о парочке перспективных дел на ближайшее будущее. Да и просто поговорить тет-а-тет не помешало бы. «Здорово, вояка!» — поприветствовал его крепким пожатием руки. «И тебе не хворать, Демиус!» — ответил он с дополнительным похлопыванием моего плеча. «Погляжу, ты оделся как какой-то видный мастер из ремесленной слободы, и совсем ведь не скажешь, сколько на твоих руках разбойничьей крови. Так ведь я и есть тот самый мастер», лишь ухмыльнулся в ответ на такой комплимент. «А разбойники сами виноваты, незачем было к нам тогда лезть. Совсем оголодали, бедняги», рассмеялся старшина. «Как пошли вслед за нами другие караваны, всех оставшихся перебили. Жалко, вскоре новые заведутся, разбойники, что грибы растут после дождя». В этот момент перед всеми собравшимися тут открылись широкие двустворчатые двери, приглашая нас пройти в большой зал. Все собравшиеся тут видные люди королевства Лаира готовы поприветствовать наших героев, начал свою длинную речь какой-то разодетый в яркие тряпки мужик с внушительным церемониальным жезлом в руке. Говорил он долго, поочередно представляя нам разных чиновников и отдельных выдающихся личностей, чьи громкие имена для меня совершенно ничего не значили. Те самые личности смотрели на нас с неприкрытым презрением во взглядах, для них мы оставались абсолютными ничтожествами, из-за которых им приходится отрываться от своих важных дел и присутствовать на этом непонятном собрании. Но протокол есть протокол, а личные чувства к делу не пришьешь. В связи с таким знаменательным событием наш король Диал I повелел отчеканить специальную монету, продолжил распинаться распорядитель, расхваливая решение короля и какие-то знаменательные события, в которых принимали участие находящиеся в этом зале. «Да уж, знаем мы эти монеты», — тихо на ухо мне шепнул старшина Грох. «Официальная стоимость заявлена в 100 золотых за штуку, но банк разменивает их только по 33, гораздо ниже стоимости металла, а в городе при некотором везении можно сдать и за 50, но с немалым риском для жизни. Так и что не так с этими монетами?» Сильно удивился я его словам. «Они чеканятся из непригодного для магов грязного истинного серебра и выдаются только в качестве премии за изведение опасных асоциальных элементов», — тихо ответил старшина, убедившись, что нас никто не подслушивает. «Сам понимаешь, как эти самые элементы любят тех, у кого такие монетки имеются в кошельке. На рынке их вообще лучше не показывать, до дома рискуешь не дойти. И теперь мы приглашаем подойти к нам наемника Азуму, совсем недавно записавшего на свой персональный счет 31 разбойника», громко выкрикнул распорядитель, начав процедуру награждения. Дальше он стал подзывать получателей премии к себе одного за другим, вручая им мешочки с теми самыми новыми монетами. Меньше 30 подтвержденных смертными метками побед ни у кого не было. Бойцам, чей личный счет не достигал сего заветного числа, премия вручалась без этого торжественного цирка. Старшине наемного отряда яростный вепрь Гроху, недавно очистившего леса королевства от 233 разбойников, помимо вручения положенной премии оглашается особая благодарность короля в виде права на личный боевой герб, а самому отряду даруется право на поднятие вымпела с особым знаком, вызвал распорядитель моего боевого товарища предпоследним. Грох аж подпрыгнул от нежданной радости, видимо, королевская благодарность для него слишком много значила. Следом за ним пришла и моя очередь. Алхимик Демиус, прошедший совместно с яростным вепрем по дорогам нашего королевства и своими руками уничтоживший 368 разбойников, получает в благодарность от короля личное пожизненное избавление от государственных налогов, сборов и пошлин. Вместе с увесистым мешочком мне выдали магический предмет, сильно напоминающий банковскую пластиковую карточку. При первом касании сработала какая-то особенная личностная привязка. После стоит выяснить, что знает об этом предмете мой перстень-определитель. На этом торжественное награждение официально завершилось, и через некоторое время нас попросили на выход. Никакого торжественного обеда, общения награжденных героев и видных людей королевства в непринужденной обстановке даже не предполагалось. Складывалось впечатление, нас показывали этим самым людям как каких-то породистых лошадей. Вдруг они кем-то случайно заинтересуются. «Поздравляю!» На выходе из здания меня сзади нагнал чрезвычайно довольный старшина Грох. «Наши купцы просто удавятся от зависти, когда узнают о твоей награде. Им король снизил налоги только в половину и всего на 4 года», — заговорщицким тоном поведал он. «Думаю, они попробуют к тебе серьезно подкатить, дабы ты стал вести с ними кое-какие дела. Но мой тебе совет — не связывайся с ними, там не все просто, как кажется на первый взгляд. И вообще не связывайся с теми, кто к тебе подкатится с идеей поторговать их товаром. Если ты сам не состоишь в купеческой гильдии, все это плохо закончится. Учту», — кивком выразил свою благодарность за такой совет. «Ты, гляжу, тоже сильно рад королевскому подарку, еще бы», — негромко воскликнул он. «Личный боевой герб, такое далеко не каждый гвардейский офицер во время войны заслуживает. А поднятый вымпел с особым знаком позволяет отряду привлекать к себе лучших наемников и заключать самые выгодные контракты, опережая прочих. Это гораздо большее, чем какие-то деньги. Кстати, о деньгах», — решил перевести разговор на другую тему. «Могу выкупить все премиальные монеты по полтиннику, оплата чеком. Монетка весом в 10 граммов, пусть и грязного истинного серебра, могла стоить гораздо дороже, если ориентироваться на аукционные цены за этот металл. Причем вдвое больше той официальной сотни местных золотых. Потому скупать их по полтиннику для меня было достаточно выгодно. Проблем с разрушением встроенного в них магического плетения у меня не имелось. Собственно, это самое плетение не позволяло истинному серебру монет менять форму и принимать внутрь другую магию. А разрушить его мог далеко не каждый маг. Неправильная попытка приводила к взрыву и перерождению истинного серебра в обычное серебро. После удаления сдерживающей магии металл нуждался в очистке, если из него планируется делать сложные амулеты, а это весьма непростое дело. В общем, кто-то тут оказался слишком хитрым и решил избавиться от запасов всякого неликвида таким вот оригинальным образом, тем самым временно решив все мои проблемы с приобретением ценного сырья. «Забирай», — сразу же оживился старшина, оценивший мое деловое предложение. «Могу у своих ребят поспрашивать, вдруг кто-то еще не разменял свою премию в банке». Выписав чек на соответствующую сумму, договорился о встрече в городе через пару дней. И когда мы уже выходили за ворота дворцового комплекса, меня остановил давешний сопровождающий со словами: «Вас хочет видеть один высокопоставленный господин, следуйте за мной». «Вот он ты какой, северный олень», — про себя подумал я, рассматривая короля Диала Первого. Тот в это время проделывал то же самое со мной. В отличие от видных людей королевства, сам король не имел на своем лице какой-либо надменности. В его взгляде присутствовал живой интерес и легкое любопытство. На первый взгляд по внешности даже не скажешь о его столь высоком статусе. Крепкий жилистый мужчина с рыжей шевелюрой и короткой бородой, в которой хватало серебряных нитей, практичная одежда без какой-либо вычурности. И только небольшая корона-обруч в волосах с заметным ореолом мощной магии показывала, кто передо мной стоит. «Вижу, вы не очень удивлены моим приглашением», — сказал король, перестав внимательно разглядывать меня. «Нечто подобное я изначально и предполагал. Не могу сказать, что мои ожидания полностью оправдались, однако это ничего не меняет», — чуть погодя заметил он. «У меня лично к вам имеется серьезный разговор, от которого многое может зависеть. Потому предлагаю вам сейчас отобедать со мной и рассказать о своих планах на ближайшее будущее». Еще один властитель сильно заинтересовался моими планами. «Чувствую, опять хитро вербовать станет», — про себя думал я, усаживаясь за стол. Обед оказался выше всяческих похвал. Королевские повара свое дело знали. В процессе я рассказал королю о своих планах по обустройству в столице, возможном поступлении в академию и всем прочим, абсолютно мирном и совершенно законном. Вы уже, наверное, и сами прекрасно догадались о том, что эти планы абсолютно нереалистичны, — с легкой улыбкой на губах заметил Диал Первый. «Почему же?» — в ответ улыбнулся я ему. «Просто к ним придется что-то добавить, дабы полностью скомпенсировать влияние кое-каких последствий». «Красиво вы выразились, скомпенсировать влияние последствий», — усмехнулся король. «Даже мне сложно представить, что для этого потребуется сделать, больно много вы задели чужих интересов. Сами того не подозревая, походя разрушили сразу несколько весьма серьезных заговоров. И влиятельные заговорщики вам этого точно не простят. Ваше Величество, вы так легко говорите о каких-то заговорах, что у меня складывается мнение, вы сами принимали в них некоторое участие, решил немного подерзить, глядя на приподнятое настроение своего собеседника. В вашем мире иногда говорят, если не можешь бороться с заговорами, возглавь их, ответил тот спокойным тоном, взглянув на меня с толикой уважения. Вы правы, в некоторых заговорах против себя я принимаю участие. Вам же удалось сорвать коварные планы тех, кого я вообще прежде не подозревал в нелояльности. Впрочем, это уже мои личные проблемы. Но мне хочется вам помочь справиться с теми, которые возникнут у вас в самом ближайшем будущем. Кстати, как вы можете охарактеризовать мой подарок? Совершенно неожиданно спросил он. Пришлось немного подумать, поднимая в памяти общие планы предыдущие разговоры. Если учесть момент, что вы всегда тщательно рассчитываете желаемые последствия, одаривая кого-либо своей милостью, то могу заметить следующее. Вам бы сильно хотелось, чтобы, несмотря ни на что, я остался в вашем королевстве, так как налоговые льготы действуют только здесь. Таким образом, вы автоматически настраиваете против меня всех потенциальных конкурентов, кто ранее мог отнестись ко мне нейтрально или хотя бы не придавать особого значения на первых порах. Теперь же они гарантированно будут устраивать травлю абсолютно всех моих начинаний. Мне придется потратить все сэкономленные от неуплаты налогов средства на собственную защиту. По сути, вы выставляете меня одного против целого мира и хотите посмотреть, как я с этим справлюсь, заодно расчищая дорогу для кого-то из числа ваших доверенных людей, на одном дыхании высказал резко посерьезневшему королю. В способности прогнозировать события вам не откажешь, задумчиво заметил он. Действительно, благодаря вам и вашей удаче хотелось бы немного расшевелить окружающее меня болото, в котором вязнут и тонут любые здравые начинания. Нашествие пришлых только усугубило давно сложившееся положение. Я ищу тех, кто способен бросить вызов миру и не погибнуть сразу же после этого. Потому я хочу предложить вам сейчас рискнуть еще раз, моя награда стоит того. Какая награда? Удивился словам короля, ставшего совсем серьезным. Первая награда полагается за спасение и возвращение принца, пояснил он. Но мне понравилось, как вы повлияли на моего сына. Из-за огромного количества дел я слишком мало уделяю времени его воспитанию, а положиться на воспитателей из круга дворян оказалось плохой идеей. Сейчас же мальчик стал немного похож на живого человека, а не воплощение чьих-то честолюбивых амбиций. Я понимаю, что принцу крайне необходимо узнать жизнь простых людей, стать сильным бойцом и умелым руководителем. Он еще молод, и ему предстоит многому научиться. Однако мое окружение не даст ему стать сильным и самостоятельным правителем, удерживающим трон своей силой, а не сидящим на нем как послушная марионетка. Окружение видит в нем лишь возможность укрепить свое влияние или получить какие-либо блага исключительно для себя. У меня к вам может появиться некоторое предложение, если вы сможете овладеть моим личным подарком. С этими словами король встал из-за стола. Выйдя из обеденного зала на несколько минут, он вернулся, положив передо мной совершенно невзрачную на первый взгляд рапиру в простых темно-коричневых ножнах. Попробуйте обнажить клинок. «Только не торопитесь», — сказал он, отходя от меня в сторону. Чувствуя какой-то скрытый подвох, я взял предложенную рапиру в свои руки и осторожно попытался вынуть клинок из ножен. Приложенные усилия поначалу не дали какого-либо результата, затем я почувствовал резкое рефлекторное движение своей ауры, пытающейся воздвигнуть щит. Но вместо него поток энергии полностью втянулся в клинок, утягивая за собой еще и еще, дополнительно захватывая жизненную силу. Все произошло очень быстро, и я обнаружил себя с пылающим клинком в руке, предчувствие легкого аурного и жизненного истощения. Клинок же ощущался живым продолжением руки, способным принять любую удобную форму. Мысленно представил более привычный прямой меч, и он тут же преобразился. В лук клинок превращаться не захотел, зато принимал формы боевых топоров и других видов монолитного холодного оружия. Свечение лезвия постепенно угасло, однако я видел, как сила втянулась в неизвестный материал этого волшебного оружия. Стоило мне только захотеть убрать его обратно в ножны, как оно вновь приобрело изначальный вид невзрачной рапиры. Клинок духа, заметил побледневший король, с раннего детства мечтал увидеть, каким он становится, признав своего хозяина. А если бы не признал, Меня еще изрядно потряхивало от впечатления и симптомов истощения. Тогда вы бы остались без моего подарка и где-то возродились через некоторое время. Как и всех пришлых, вас так просто не убить, натянуто улыбнувшись, сказал Диал Первый, восстанавливая естественный цвет лица. Я попробовал поверить легенде и предложил древний клинок духа сильному воину, несущему на себе следы множества праведных побед. Как видите, для вас все прошло исключительно удачно. Значит, имелись и неудачные попытки, констатировал я, убирая рапиру в ножны. Теперь даже магическим взором невозможно отличить ее от самого обыкновенного оружия без всякой магии внутри. Да, были, не стал уклоняться от ответа король. Этот клинок я обычно предлагал тем нахалам, которые требовали от меня особого признания их великих заслуг, и никто из них не переживал близкого знакомства с ним. А для вас он открыл один необычный шанс. Какой шанс? Сильно заинтересовался я последними словами. Вы, наверное, еще не знаете, но даже личное ненаследуемое дворянство я могу пожаловать простолюдину только с одобрения других дворян королевства. Увы, моя власть не абсолютна, приходится считаться с традициями и чужим мнением. Обычная процедура происходит с представлением непотенциального кандидата дворянским собранием, и только потом я выношу свое окончательное решение. Я могу и сам представить собранию потенциального кандидата, дабы оно высказалось за или против него, однако в вашем случае это бы не прошло, учитывая председательство в нашем дворянском собрании сильно недовольного вами Лера Ваза. Могу рассказать, против вас он уже закрутил целый заговор, но теперь ему придется искать другие варианты. В легендарный статут владения клинком духа входит признание подлинного благородства крови, потому теперь вы официально становитесь вольным аристократом, независимо от мнения других дворян и даже монарших особ. Такой статут нельзя отменить указом или опорочить участием в заговорах против государства, он действует везде. Теперь вы можете пользоваться всеми дворянскими привилегиями и не быть крепко связанным клятвами и договорами с другими людьми. К вашему имени отныне добавляется приставка «рей», обозначающая соответствующее положение в обществе. Король замолчал и внимательно поглядывал в мою сторону, ожидая реакции на свои слова. Я же крепко задумался. С такими подарками никаких привилегий не надо. Первым подарком Диал Первый настраивал против меня большинство деловых людей королевства, а вторым – чуть ли не всех дворян, и теперь они точно захотят проверить меня на прочность самыми различными способами, ибо одним своим существованием я бросаю вызов давно сложившемуся общественному положению. Увлекательные перспективы, ничего не скажешь. Через сколько дней мне стоит ждать вызова на поединок от высокооплачиваемого столичного бритера? Своим неожиданным вопросом я собирался немного смутить короля. Думаю, не раньше, чем через полдюжины дней, ответил тот, даже не задумавшись, очевидно предполагая именно такое развитие событий. Вынужден предупредить, гибель на поединке чести для пришлых равноценна казни, после нее вы больше не возрождаетесь в прежнем виде, теряя все. Час от часу не легче, про себя подумал я, уже догадавшись о том, что сейчас мне выдадут предложение, от которого не отказываются, и оно не заставило себя долго ждать. Могу существенно облегчить решение части ваших проблем за парочку ответных услуг. Тон короля стал деловым. Думаю, 5 дней вам хватит на улаживание всех необходимых дел в городе, если не произойдет чего-либо неожиданного, после чего жду вашего визита во дворец. Сейчас я не буду рассказывать все подробности, скажу лишь о том, что придется несколько месяцев побегать по лесам. Предупредите своих людей и приготовьтесь к дальнему походу. В качестве аванса хочу предложить вам хорошего скакуна из своей конюшни. Идите за мной, теперь у вас будет возможность выбора. Королевская конюшня казалась огромной. Здесь содержалось не менее 150 самых лучших лошадей, тех самых красавцев, измененных магией жизни и просто заметно выделяющихся из общего числа. Диал Первый откровенно хвастался передо мной своим богатством, расхваливая то одного, то другого скакуна, явно считая лошадей настоящей ценностью, в отличие от всего прочего. Мне же было просто интересно, когда еще появится возможность увидеть настоящего короля в качестве обычного экскурсовода. Вот, рекомендую обратить свое внимание на него. Король подвел меня к дальнему закутку, в котором размещалось несколько отдельных закрытых помещений. Выражение истинного изящества, сила, выносливость и желание послужить своему хозяину, описывал он достоинства крупного боевого коня темной масти. Мне же он почему-то показался немного ущербным, как будто ради всех достоинств его вынудили перестать быть собой, сломили, растоптали и заставили принять нынешнюю форму. Мое ментальное чутье улавливало глубокую тоску, исходящую от коня, и одновременно рядом кто-то распространял в окружающее пространство эманации затаенной злобы и огромной силы воли. Мне захотелось увидеть глазами источник таких сильных эмоций. «А кто находится в соседнем стойле?» — спросил я короля. «Я бы не рекомендовал вам даже заглядывать туда, это слишком опасно», — попытался он отговорить меня. «Опасности кажутся мне особенно привлекательными». Я проявил определенную настойчивость, чем вызвал на лице опытного лошадника в короне злорадную ухмылку. За крепкой, обитой железными полосами дверью обнаружился ничем с виду не примечательный вороный конь. Ни особой стати, ни красоты, по всем параметрам ниже среднего, и к тому же с явными следами истощения, вызванного скудным питанием. Но стоило лишь приглядеться к его ауре, как впечатление резко изменялось. Своим видом она реально подавляла. Большая и плотная, с темными скрученными полосами проявившейся магии смерти аура, присущая лишь сильным воинам, прошедшим через множество смертельных битв, совершенно не ожидал увидеть что-то подобное у лошади. А в глазах худого коня тускло светился самый настоящий разум, обладающий той самой силой воли и настроенный по отношению ко всем людям крайне недружелюбно. «Хочешь отсюда вырваться?» — мысленно спросил сознательно голодающего четвероногого пленника, прекрасно услышавшего мое послание. «Менять одно рабство на другое смысла не имеет», — пришел от него вполне понятный связанный ответ. «А на что тогда имеет?» Немного удивившись, спросил его. «Ты не поймешь», — ответил конь, окатив меня волной презрения вместе с посланием смерти. «Кого другого такое крепкое послание, если не пришибло бы прямо на этом месте, то точно напугало до мокрых штанов, но у меня сохранился неплохой иммунитет к магии смерти», потому лишь ухмыльнулся, громко крикнув королю, подглядывающему за нами с безопасного расстояния. «Он мне вполне подходит. Не могу понять вашего выбора, но вы его сделали. Удачи в делах, и не забудьте явиться во дворец через 5 дней», — ответил монарх, подавая кому-то знак рукой, после чего развернулся и торопливо покинул конюшню. Ко мне же подошли пара конюхов вместе с молодым магом, дабы привести выбранного коня в транспортабельный вид. Седло надевать на него я запретил, одобрив лишь одну уздечку. Столичный город встретил меня суетой. Теперь, путешествуя по его улицам пешком, я смог по-настоящему насладиться многолюдием, от которого за последнее время практически отвык. Некоторые проходящие мимо горожане не обращали на меня никакого внимания, другие бегло осматривали с ног до головы, но также оставались безучастными. Лишь стражники иногда пытались подойти и спросить о правомочности открытого ношения оружия в городе, но, присмотревшись внимательнее, незаметно ретировались. Так быстрым шагом и прошел от дворцового комплекса до самой окраины города, нигде не остановившись, ведя своего горе-скакуна в поводу. Выйдя за городские ворота и дошагав к ближайшему перелеску, снял с него уздечку и мысленно заявил: «Свободен, можешь бежать и мстить». Несмотря на то заявление коня, понять его главное желание особого труда не составило. Закинув уздечку с каким-то магическим ореолом в свою сумку для последующего изучения, зашагал в сторону закрытого постоялого двора. Каково же было мое удивление, когда строптивый конь добровольно последовал за мной, а не убежал вершить свою собственную справедливость. «Ты еще тут?» — мысленно спросил его, оглянувшись и заметив в его темных глазах что-то похожее на стыд. «Был неправ, прости», — пришел вполне понятный ответ с его стороны. «Один не смогу», — добавил он, подходя вплотную. «Послужить, стало быть, хочешь поменять одно рабство на другое?» — ехидно вернул ему его же слова. «Ты совсем не такой, как все люди, тебе нужны не слуги, а друзья». Черное четвероногое чудо сумело меня изрядно удивить такой глубиной мысли. «Это так», — согласился я с ним. «Только учти, с друзей спрос куда выше, легко не будет, не меня сим пугать». В мысленной речи коня впервые появились радостные нотки эмоций. «Хорошо, ты, в команде», — передал ему свое решение. «Первая задача — отъесться и вернуть себе нормальный вид. Вторая — подготовить для меня перечень необходимого сам знаешь чего. Постараюсь приобрести или сделать сам. А магии знаешь?» — задал коню вопрос и получил легкий кивок согласия. «Можешь иметь в виду, мне многое доступно». И последнее. Я выдержал паузу, выражая некоторую задумчивость. «Хорошенько постарайся, чтобы другие люди видели в тебе только лошадь, твою ауру я скрою надежной иллюзией». Пока мы дошли до постоялого двора вместе с новым членом нашего коллектива, произвел необходимые магические манипуляции. Теперь даже опытному магу будет сложно что-то разглядеть, однако коня выдает подозрительно высокий уровень, но это тоже поправимо. Вот так, минуту назад был боевой конь 92 уровня, а теперь стал для всех любопытных вполне заурядной лошадью 20-го, без всяких лишних упоминаний о кое-каких необычных свойствах. Ради интереса взглянул на собственное описание. Там произошли некоторые изменения, поменялся цвет текста, которым отображалось мое имя и уровень, он стал золотым, а до этого был черным. Кстати, мой перстень способен менять текст, но его цвет остается неизменным. Вторым изменением стала появившаяся приставка «Рэй» перед именем. Теперь другие люди меня видят как некоего Радимиуса 68-го уровня. И золотой цвет надписи явно говорит об аристократическом статусе, иначе с чего стражники, едва заметив его, сразу же предпочитали незаметно исчезнуть с моего пути. Уровень себе поднимал по одной единичке после дорожных стычек, чтобы это выглядело более-менее естественно. Мне плевать, что там и сколько, но другие обращают внимание на него в первую очередь. И не только одни игроки, для местных он значит ничуть не меньше. Жаль, я сам не вижу подобных подсказок от системы. Приходится задействовать перстень-определитель, но это удается не везде и не всегда, а лишь вот так, когда никто посторонний не видит. Про клинок духа я рассчитывал прочитать очередную историю из далекого прошлого этого мира. Увы, перстень выдал совсем немногое. Легендарный клинок духа. Происхождение и материалы неизвестны, прочность неопределима. Только тот, кого он признает своим хозяином, сможет что-то узнать о нем из своих чувств. И на этом все. Тестирование тоже ничем не помогло. Обнаружено неизвестное излучение, сбор данных невозможен, прямо как про меня самого. Мое возвращение переросло в настоящий праздник. Заметив изменения, девушки пришли в неописуемый восторг. Первой отличилась Ладия, так как она иногда переживала от потери части своего дворянского статуса, оказавшись наложницей простолюдина. С богами не шутит, и она смирилась, приняв неизбежное, однако теперь все вернулось на должное место, как она радостно заметила, повиснув на моей шее. Аллия же вначале долго не могла поверить, но после, сверившись со справкой, с криком дикой радости вытеснила с моей шеи Ладию. Все планы на сегодняшний вечер пришлось оставить и отдаться торжественному ничего не деланию, едва не переросшему в сумбурную оргию на троих. Хоть я и не считал себя сильно закомплексованным в области близких отношений с женщинами, однако к такому повороту событий еще не был готов. Ближе к утру, выбравшись из постели, отправился общаться с четвероногим компаньоном. Тот передал мне мысленные образы того, что ему нужно, причем сильно не поскромничав при выражении своих желаний. Мифриловые подковы, желательно с магическим эффектом, улучшающим сцепление с твердой поверхностью, попона из какой-то особой ткани, обладающей магической терморегуляцией, и дальше в том же духе. Уздечку, которую надели на него в королевской конюшне, он категорически забраковал, и я его вполне могу понять. Взглянув на нее перстнем, узнал об ее интересных свойствах, обеспечивающих принудительное послушание животного своему хозяину, а наличие в ней активного магического маяка уже сильно напрягло меня самого. Могу понять короля, проявляющего заботу о своем новом фаворите, но не до такой же степени, по крайней мере мог бы и предупредить. Впрочем, само плетение маяка мне приглянулось. Если его немного переделать, пойдет для собственных поделок. Глава 10. Деловые страсти. Утро ознаменовалось тяжкими думами по поводу того, что дальше мне делать. Ситуация, когда я оказался один против всех, явно напрягала, а идея быстро сбежать куда подальше, воспользовавшись городским телепортом, попахивала откровенным пораженчеством. Ну, вызовут меня на поединок чести, а там-то мы и посмотрим, кто кого. Оставалось узнать подробности о вчерашнем королевском подарке. Доступа к игровой справке у меня не было, пришлось напрягать Аллию, которая в обратную сторону пыталась выяснить у меня, почему ее реальное тело подверглось изменениям. Дело осложнялось тем, что кроме тела изменилось и восприятие. Нет, никакой великой силы и прочих возможностей, которые стали доступны ей тут, там не прибавилось. Или прибавилось, но пока слишком мало. Однако проснувшиеся у девушки эмпатические способности прекрасно работали по ту сторону. Появились и ощущения какой-то непонятной энергии тела, немного похожие на чувство ауры. В общем, рассказать ей мне было нечего, потому попытался отделаться туманными намеками и предложением молчать до поры до времени, мол, позже разберусь. Судя по ее недовольному виду, разбираться действительно придется, и чтобы она не приставала лишний раз с расспросами, дал ей задание периодически мониторить игровые форумы, может у кого-то появится нечто аналогичное. А после мы совместно выясняли, что означает Рэй в моем имени. Тут все оказалось непросто. Формально я не становился дворянином, ибо дворянство было неразрывно связано с владением землей или же обладанием официальной высокой должностью в королевстве. Мой нынешний титул переводился как «благородный господин», который благороден сам по себе, чему имеются достаточные доказательства. И такое благородство в правах было формально приравнено к обычному дворянству. Но имелись и некоторые нюансы, а именно, теперь я не мог стать официальным подданным любого короля, и соответственно не мог служить только ему одному, как простые люди. Благородный находится вне сословных и родовых рамок, он действует исходя из своего представления о добре и зле, так формулировалось это в законе. То есть для любого общества он потенциальный нелояльный элемент, вольный поступать по своему разумению, наплевав на чужое мнение. Частично обходилось это ограничение путем заключения личных договоров, но король не мог дать мне официальной должности или наградить землей, тем самым подняв официальный статус до настоящего дворянства. Зато благородного господина нельзя было обвинить в преступлении против государства и казнить как обычного преступника. Вместо этого ему могли бросить вызов на поединок чести любые дворяне королевства и убить на дуэли. Впрочем, это не касалось налогов и экономической деятельности, по этой части никаких особых преимуществ благородный статус не давал. Титул оказался условно наследуемым. То есть мои потенциальные наследники должны будут как-либо доказать благородство своей крови многолетней беспорочной службой на кого-то из королей или же иными подвигами. Разобравшись в своих приобретениях, грубо прикинул потенциальные риски. Убить меня весьма непросто, особенно в честном бою. И не всякий подлый прием против меня сработает. Девушки теперь тоже так просто никому не дадутся. А значит, можно и дальше подавать людям надежды, изредка вызывая огонь на себя. Следовательно, пытаемся закрепиться в этом обществе и пробовать жить по его законам. Вступаем в гильдии, заключаем договоры, выполняем задания, внимательно посматривая по сторонам. Сильно не высовываемся, а если запахнет жареным, прячемся в кустах. Собравшись в город, сначала выдал девушкам задание тщательно разобрать имеющиеся отрядные трофеи и составить список необходимого для длительного путешествия, в которое мы вскоре отправимся, и только после всего приступать к тренировкам. Вечером вернусь и тщательно проконтролирую успехи с палкой в руках. Столичный город оказался слишком большим для неспешных пеших прогулок. Сверившись с картой, висящей около городских ворот, мысленно отметив все места, которые необходимо посетить, прямо там нанял извозчика с бричкой, готового всего за десяток золотых возить меня по городу хоть целый день, заодно выступая гидом, знающим столицу как свои пустые карманы. Цена этого такси откровенно кусалась, но помотаться предстояло изрядно, потому решил не экономить. Сначала нужно было наведаться в городской магистрат и вступить в права собственника недвижимости, одновременно ознакомившись с самой недвижимостью. Затем требовалось развести посылки, которые мне выдал контрабандист, и как назло адресаты находились в разных концах города. Далее приходила очередь рекомендательных писем, и, естественно, решение всех прочих вопросов, которые обязательно возникнут в процессе. Проданный хитрыми купцами постоялый двор откровенно разочаровал. Трехэтажное здание смотрелось красиво только снаружи. Внутри же царил разгром и хаос, и одним лишь легким косметическим ремонтом тут явно не отделаться. Строение держалось исключительно на магии, обеспечивающей его целостность. Как только иссякнет энергия в накопителе, расположенном где-то в подвале, все мгновенно превратится в груду строительного мусора. Радовала лишь большая территория, отведенная под само строение и прилегающее пространство, а также ближайшее окружение. Место оказалось выше всяческих похвал. С одной стороны убранный в гранит берег реки, на том берегу которой зеленел кронами редких деревьев академический парк и величественно возвышалась сама академия с золотым шпилем. С другой стороны проходила широкая дорога, огибающая принадлежащую мне территорию и выходящая на площадь свиданий. Четвертый край упирался в еще один городской парк. Земля парка тоже формально относилась к моему участку, Только застраивать ее было нельзя. Между площадью свидания и противоположным берегом реки когда-то имелся мост, от которого ныне остались лишь массивные колонны на набережной. Ознакомившись с приобретением, сделал главный вывод: сдать его в аренду на время собственного отсутствия, увы, не получится. Можно попытаться попросить короля задержать конфискацию на время выполнения его задания, думаю, он легко пойдет навстречу, однако не хочется быть его должником. Ознакомившись с правами владельца, обнаружил подходящий мне пункт: конфискацию можно отсрочить на пару лет, если заняться полной перестройкой здания. Для этого требуется найти строителя-подрядчика, заключить с ним контракт и зарегистрировать проект изменений в магистрате. Чувствую, такое дело выльется мне в весьма кругленькую сумму, но перспективы того стоят. Следующим пунктом стала встреча со старшиной Грохом, неподалеку от площади наемников. Здорово, дружище. Тот крепко обнял меня при нашей встрече, только после заметив изменение моего статуса. Надо же, никак не ожидал, отшатнулся он от меня. Ловко ты в благородные господа прыгнул, Демиус. Так получилось, развел руки в стороны, приняв немного виноватый вид. Королю от меня кое-какие услуги потребовались, вот в качестве аванса. Ладно, ладно, благородный господин Рей Демиус, ехидно заметил старшина, спросив: наши прежние договоренности в силе? Естественно, не стал я отпираться от сказанных вчера слов, чувствуя какой-то подвох. Значит, все по-прежнему? Ты готов выкупать все разбойничьи монеты по 50 золотых? Еще раз переспросил он, особенно выделив интонацией слово «все». Да, мое ощущение подвоха только усилилось. 10 тысяч штук за один раз осилишь? Широко улыбнувшись, спросил Грох. Осилю, задумчиво ответил ему, прикидывая свои финансы и планы на будущее. Но откуда столько? Я предполагал максимум пару тысяч. Да вот тоже так получилось, вернул он мне, начав рассказывать. После обретения штандарта мы решили серьезно увеличить численность отряда и перейти в другую категорию. Хватит нам купцов по дорогам водить, пора браться за серьезные дела. Король предлагает задание для отрядов в 150-200 сильных бойцов по полной зачистке дорог королевства от бандитов и разбойников. Оплата предполагается хорошая, да и другие условия контракта сильно радуют. Вот только таких крупных отрядов в столице пока нет, только мелкие и разрозненные. Мы, стало быть, первым станем, пока другие не прочухались. Я и бросил клич среди наемников, благо их сейчас в столицу много прибыло с торговыми караванами. Берем только тех, кто имеет не менее десятка премиальных монет и хорошее личное вооружение, а также тех новиков, у которых есть поручители из числа бывалых бойцов, они тоже нужны. Веришь, от желающих отбоя нет, отряд уже набрал нужную численность, причем я далеко не всех беру. Еще мы организовали скупку монет у всех прочих, рассчитывая честно наварить на твоем предложении, да и гильдия немного подсобила. Нам потребуется закупать для отряда дополнительное оружие, амуницию, провизию и все прочее, потому деньги сильно нужны. Даже в долги пришлось влезть. Удивился такой поразительной прозорливости старшины. Похоже, он по-быстрому скупил абсолютно все наградные монеты, до которых только смог дотянуться. Даже с банком как-то умудрился договориться, наверняка взяв их как льготный кредит. «Хорошо», — кивнул в знак понимания, — «монеты доставишь на известный тебе постоялый двор, передашь там моим девушкам, сейчас выпишу чек. Благодарю, благородный господин». Командир нового большого отряда встал из-за стола и поклонился мне в пояс, приняв чек на 500 000. «Если собираешься продавать что-либо из последних трофеев, не торопись, мы все заберем существенно дороже городских перекупщиков», сделал он мне очередное предложение, вновь усевшись за стол. «Коли остались какие-либо полезные свитки, тоже возьмем, здесь они в некотором дефиците. Думаю, к завтрашнему дню кое-что найду и ценой не обижу», обрадовал его, собираясь посвятить ближайшую ночь алхимии и магии. Впрочем, серьезно заняться алхимией пришлось значительно раньше. При посещении гильдейского здания алхимиков с целью передачи рекомендательного письма был направлен секретарем к великому мастеру, занимающему пост главы. «Ничем особенным не могу помочь», — заявил тот, прочитав письмо. «У нас нет каких-либо преференций для кого-либо. Вступление в гильдию и получение звания исключительно на общих основаниях. С вашим уровнем вы можете сразу претендовать на звание мастера после сдачи экзамена. Его стоимость и разовый гильдейский взнос составляет 10 тысяч золотых. Могу лишь принять его у вас вне очереди прямо сейчас, если вы действительно готовы к нему. Решил не откладывать дело в долгий ящик, хотя платить приличные деньги за не так уж сильно нужное мне официальное звание было жалко. Сам экзамен оказался на удивление сложным и продолжительным. Требовалось приготовить десяток разнообразных зелий, несколько образцов материалов под магические свитки и кое-что еще по мелочи. Все необходимые материалы имелись в лаборатории на обширных стеллажах, а вот рецептов никто не давал, экзаменуемый их должен знать сам. И работа оценивалась не только по конечному результату, но и по затратам времени. Ничего необычного в экзаменационных заданиях не было, хотя все рецепты относились к категории сложных и трудных. За пару часов я благополучно завершил все задания, благо оснащение лаборатории оказалось на очень высоком уровне. Хорошо, очень хорошо, превосходно. О, а это вообще что-то новое, причем гораздо лучшее, чем требуется в задании. Не ожидал, задумчиво качал головой великий мастер, проверяя мою продукцию специальным амулетом-пробником. Что же, вы сумели порадовать меня, а это, знаете ли, редко кому удается. Не буду расспрашивать о том, кто вас всему научил, захотите, потом сами расскажете. А сейчас получите заслуженный знак гильдейского мастера высшей 12 степени. Он положил передо мной небольшой ромбовидный зелено-голубой значок с красной цифрой 12 посредине. Благодарю. Обозначил легкий полупоклон, принимая гильдейский знак, при первом касании которого сработал механизм магической привязки. Теперь никто, кроме меня, его не сможет предъявить. Да и сам значок имел неплохую магическую защиту, являясь специфическим амулетом. Гильдейский амулет мастера-алхимика улучшает концентрацию сознания и облегчает движение ауры при работе, снижая темные потери. Максимальная степень возможной активности является главным удостоверением членства в гильдии алхимиков и показателем степени признанного мастерства. Личный, проявляет свой цвет и действует только у своего владельца, так и нем отозвался перстень-определитель, когда я после встречи внимательно рассмотрел его. Зайдите после в секретариат, получите все необходимые документы для дальнейшей работы. Великий мастер широко улыбался, осматривая меня с головы до ног и как бы впервые замечая рапиру на моем поясе, на несколько секунд изменяясь лицом. Я бы хотел увидеть вас у нас здесь в качестве научного работника, после небольшой паузы деловым тоном продолжил он. Думаю, за пару лет вы сможете разработать несколько новых рецептов и защитить научное звание, которое простой работой или сдачей экзаменов нельзя обрести. Забрав документы, бегло изучил приобретенные права и обязанности. Так и есть, не все так просто. Торговать продукцией собственного изготовления в столице и ее окрестностях я не имею права, работая только через гильдию, которая и занимается реализацией, получая львиную долю доходов, если судить по приложенному закупочному преискуранту. В качестве штрафных санкций за выявленное нарушение следует отзыв звания и запрет на торговлю в городе вообще. Но не все так плохо. Под монопольные требования подпадает только строго определенный список алхимической продукции. Все не входящие в него можно свободно продавать всем желающим, гильдия за эту продукцию никакой ответственности не несет. Собственно, монопольные требования объясняются безусловной гарантией качества алхимической продукции со стороны гильдии. При имеющихся договоренностях с купцами все это не требуется, но, чувствую, придется с ними серьезно говорить, ибо они способны запросто подставить меня перед гильдией, если я не пойду на их условия. Дальше пошли бонусы. Как получивший знак мастера, я могу открыть собственную алхимическую лавку с гильдейским знаком, где торговать официально одобренной продукцией и своей собственной, если она не подпадает под монопольные ограничения. Могу пользоваться внутренними ценами на внушительную часть самого распространенного сырья, имеющегося на гильдейских складах, а также выставлять свои заявки по закупкам редкого сырья, осуществляемым доверенными посредниками. И что для меня более интересно, открывается доступ в библиотеку гильдии и возможность пользоваться ее лабораториями за достаточно скромную денежку. Собственно, на этом блага кончаются, оставляя очень неприятный привкус банального обмана. Если немного подумать, бегло ознакомившись с ценами на сырье и скупку готовой продукции, оставаться самостоятельным алхимиком в городе просто невыгодно. Работая за тот мизер, который платит гильдия, многого не заработать, хватит лишь на еду и жилье, а о каких-либо перспективах думать даже не стоит. Если сумеешь накопить на очередной рецепт, считай, повезло. Другое дело, если лечь под какого-либо здешнего мастера, имеющего связи и торговые договоренности. Тогда денег станет существенно больше и появятся некоторые перспективы, хотя по-любому придется работать на чужого дядю, получающего основной доход с твоего труда. Аналогичная ситуация и у тех, кто входит в какой-либо клан и работает на его интересы. Пробиться наверх можно, только придумав что-либо оригинальное и еще сумев это продать в приличном количестве, пока гильдия не подгребет ценную новинку под себя. Вариант переехать в другой небольшой город, где нет официального представительства гильдии, подкупает некоторой долей независимости, но там хороших цен и устойчивого спроса никто не гарантирует. Иначе с чего маститые купцы отправились в далекий Вурапс на ярмарку искать там магические свитки для королевского интенданта, когда в столице обитает столько магов и алхимиков. Полностью аналогичной оказалась ситуация в гильдии знахарей, разве что экзамен оказался немного проще и его цена составила всего 7000. Там я тоже обрел овальный темно-зеленый значок с 12-м номером, верно ответив на все вопросы об устройстве человеческого тела и принципах применения различных эликсиров. Для опытного алхимика и мага жизни одновременно вопросы этого экзамена были откровенно детскими. Гильдийские требования и бонусы оказались весьма занятными. Я мог открывать в столице свою персональную клинику и принимать там пациентов. А вот права брать деньги за консультации и проведенное лечение не имел. Клиент должен изначально обратиться в гильдию, где проверят его историю болезни, состояние здоровья да и после лечения, а также возьмут соответствующую плату за оказанные услуги по прейскуранту. Мне же потом гильдия выплатит премию за работу, естественно, существенно отличающуюся в меньшую сторону от той суммы, которую возьмут с клиента. Еще имелись ограничения на применение во время лечения алхимических снадобий, они должны обязательно входить в одобренный гильдии список. Как это ни странно, он почему-то полностью пересекался со списком продукции гарантированного качества алхимической гильдии. Радовало лишь понимание, что опыт знахаря позволяет сильно экономить на эликсирах, применяя их в меньших дозах и более эффективно, а также обнаруженное в самом конце дополнительное положение о правах, дающихся в зависимости от профессионализма. То есть с моим высшим уровнем мастерства прямая выгода от открытия собственной клиники как раз есть, так как он позволяет производить диагностику и принимать оплату без обращения в гильдию, а главное, применять не только официально одобренные снадобья, а любые другие на свой страх и риск. Правда, все равно предполагались выборочные проверки результатов и требовался строгий отчет. Гильдия гарантировала клиентам качество и под это жестко строила своих членов.